Глава 62. Беркут. Я вышел из особняка с четкой уверенностью, что больше не намерен ждать. Но душе, несмотря ни на что, становилось легче с каждым вздохом. С каждой секундой я позволял себе испытывать радость все сильнее. Отмечали мы с Костелясом недолго, ровно до того момента, пока я не понял, что в поиске Марики и Мии он мне помогать не намерен. Мужчина, искренне и совсем доступным ему мастерством, пытался увлечь меня в подобие некой игры. Все, как он любил, таинственно, тягуче и за делом на развлечение. Но вот незадача, я не оценил. Более того, в данный момент меня интересовало только местоположение Марики. Он понял это, но, судя по тому, что не выставил никаких условий, не собирался помогать. Хотя я был уверен, что этот старый интриган знал, куда она направилась. Знал, но по какой-то причине решил, что я должен добыть эту информацию сам. Уже на выходе я все же остановился и не смог удержаться от вопроса. И все же, чем же она вас так зацепила? Этот вопрос раз за разом заводил меня. И вроде я получил на него ответ, но, как говорится, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, посмотрел в упор на крестного. Забавно устроила всю жизнь. Она дала мне тяжелые испытания, но при этом снабдила интересными людьми на пути. Только вот раньше я думал, что этот путь ведет меня к определенным вершинам в бизнесе, политике, сферах влияния. Я завязал с криминалом, насколько это вообще в нашей стране возможно. Я чертил вокруг себя круг, через который сложно было прорваться. Я много чего сделал. Но только после того, как посмотрел в глаза сонной дочери и взял ее за теплую ладошку, понял, ради чего все это. За каким вообще затевались и бизнесы, и обеление меня как одной из самых значимых фигур города, где я выжил. Все ради нее и детей, которые у нас с Марикой родятся. Потому что, как показала практика, именно с этой девушкой у нас получались исключительно идеальные экземпляры. Именно об этой девушке я мечтал все эти годы, был на ней зациклен, а еще... Еще мне показалось, что после всего того, что мы наговорили друг другу, просто не будет. Тем более, что оправдываться за свое поведение и мысли я не собирался. Но все это позже. Хотя приятно осознавать, что пережитые эмоции и качели на самом деле имели под собой довольно приличное основание. Все эти мысли пронеслись в голове словно миг, но я все еще ждал ответа от эксцентричного мужчины. И ведь он играл свою роль до конца. Костеляс улыбнулся счастливой лучезарной улыбкой. Даже странно было наблюдать у него подобные эмоции. Затем он привстал и прошелся до одного из окон. Меня уже начинало все это напрягать, когда он наконец-то ответил. «Меня? Меня она зацепила не более и не менее. Она зацепила другого человека, судьба которого мне не безразлична. А еще она мать его ребенка. Ну и да, ее эклеры восхитительны. Именно так. Пожалуй, они самый главный аргумент». Закончил он, не глядя на меня. Я лишь усмехнулся. «Так вот оно что. Все для меня и ради меня?» При этом слишком много вопросов оставалось открытыми. В том числе, как он ее нашел и почему вообще искал. Только вот я вдруг понял, что не хочу знать подробности сейчас. Разберусь с этой историей потом. В конце концов, какая разница в этом всем? Сел в машину и направился в офис Ярослава. Все-таки именно его я собирался напрячь, чтобы в кратчайшие сроки вернуть своих девочек, чтобы наконец-то убрать все условности и начать, даже не знаю, как сказать, наверное, завоевывать их доверие. Наивным я не был, так что представлял, какой разнос и истерику может устроить Марика. Все же режим женщины, что защищает свое дитя, сродни режиму берсека. Что-то мне подсказывало, что она не сразу поверит мне, что я не представляю для нее опасности. Прокинется в объятия, вообще молчу. Она не такая. Теперь я думал о стойкости ее характера, природной хрупкости и ореоле ангельской энергии с восхищением. Она смогла сохранить не только себя, но и нашу девочку. Хотя нам еще предстоял долгий разговор по выяснению причин такого ее поступка. Но наседать с разборками сейчас точно не время. Мне придется потерпеть. Но чего-то я считал, что оно того стоило. Приехал в офис к Яру, едва он открылся. Он встретил меня лично и тоже предложил отметить. Затем он посмеялся над ситуацией и немного поделился рассказом о своей семье. Надо же, я и не думал, что у него все было так запутано. Хотя дочка милая. Не милей моей, конечно. Но я даже вытерпел показ ее фотографий. Все же надо срочно обзавестись своими. Мы зашли к нему в кабинет и начали копать. Я помогал, выдвигал предполагаемые гипотезы. Найти их хотелось быстро и без лишнего шума. Но с наскоку не вышло. Это раздражало. В какой-то момент я даже подумал, что Костеляс решил далеко запрятать моих девочек. А еще удивляло, что брата они с собой не взяли. Хитрый ход, но... Звонок с неизвестного номера на мой личный телефон сперва отвлек от обсуждения, а потом озадачил. Поднял трубку, так как этот номер знал ограниченное число людей, и услышал. «Я расскажу, где Марика и Мия, но нужно поторопиться».